Глава вторая. Как говорит народная мудрость, когда у человека есть выбор, он начинает метаться. Поэтому, сидя на другой день в своем кабинетике, я тер рукой подбородок и листал записанное накануне объяснение. На нем уже стоял грозный штамп дежурного, напоминая мне, что в течение 3 дней, в исключительных случаях 10, я должен либо отказать в возбуждении уголовного дела, если к тому имелись основания, либо направить в следственный отдел для возбуждения уголовного дела в перспективе глухаря. За глухари долбали, но оснований для отказа пока тоже не было. Так как в моей практике абсолютно все случаи были исключительными, то я справедливо решил, что материал может и полежать у меня 10 суток. Как говорит уже милицейская мудрость, материал должен вылежаться. А за 10 суток что угодно может случиться. И аппаратура найтись может, и борзых умереть. Да мало ли что еще. Да, так вот о выборе и метаниях. Начинать-то с чего-то все-таки необходимо. Над этим я сейчас и раздумывал. Можно прямо сказать Катерины, но, судя по ситуации, она женщина с головой, и за рубь 20 ее не купишь. Если она даже явится ко мне по вызову, в чем я глубоко сомневался, то на мой вопрос, не имеет ли она отношения к таинственному исчезновению видиков из квартиры ее бывшего любовника, в лучшем случае сделает невинное личико, а в худшем может и послать в одно интересное место. Я туда, конечно, не пойду, но и противопоставить какой-либо весомый аргумент в защиту своей версии тоже не смогу. Вывод — нефиг ее пока трогать. Пока. Пока не накопаю на нее чего-нибудь любопытного. И это любопытное должно быть таким, чтобы с лихвой перевесило ее нынешний грешок. Короче, надо найти крюк, на который ее можно будет подвесить. Значит, надо начать со знакомых, как нам советует наука-криминалистика. Вообще интересная наука. Вот, например, исключительно полезная рекомендация из учебника по этой науке. Одним из первых мероприятий по раскрытию преступления является ориентирование общественности и подсобных сил. Вот так. Честно говоря, отработав уже 5 лет, я так и не понял, каким образом надо ориентировать общественность. Может выйти на улицу перед отделением и заорать: «Товарищи, я ориентирую вас по поводу сегодняшней квартирной кражи!» Или повесить плакат и гулять по Невскому. А что такое подсобные силы, я вообще не представляю. Это слово у меня ассоциируется с подсобным хозяйством, то есть с лопатами, граблями, клубникой и морковкой. Но я опять отвлекся. Итак, сначала позвоним Харитонову, а потом Гале. Я набрал по очереди номера обоих, к счастью, оказались дома, и я договорился о встрече. Естественно, у себя. Когда я пришел на службу, то сам бегал по адресам, но сейчас уже ноги истаптывать не хотелось, и я вызывал всех к себе. Кабинетик у меня был достаточно уютный, по площади 2 квадратных метра с небольшим окошечком, выходящим на помойку и вечно протекающей стеной, изъеденной грибком. В моем приемном покое размещался стол, стул, сейф и раскладушка в собранном виде, а больше мне, собственно, ничего не нужно было. Роскошь засасывает. Одну из стен украшал портрет Сталлоне в образе Рэмбо, а другую — портрет Ельцина в образе президента. Вызывать сюда я никого не стеснялся. Здесь побывали и главные режиссеры известных театров, и достаточное количество пьяниц с подворотен. Это был мой кабинет, и я любил его, как свою вторую квартиру. Заглянул заместитель начальника отделения по оперативной работе, попросту говоря, мой непосредственный начальник, а говоря еще проще, мухомор. Нет-нет, не подумайте ничего плохого о моем шефе. Мухомор — это вовсе не фамилия его, а всего лишь кличка, и придумал ее не я, а кто-то еще до меня. Может, потому что фамилия у него была подходящая — Грибанов. А может, из-за того, что уже как 10 лет, выйдя на пенсию, он продолжал работать. По жизни он был мужик, конечно, неплохой, но уж больно консервативный, за что, вероятно, и получил эту кликуху. Никакие ветры перемен не могли выдуть из него пески застоя. Его любимым словом было слово «процент». Он впихивал его куда надо и куда не надо. Мне иногда казалось, что перед отправкой в свой последний путь мухомор поднимется из гроба и пробубнит. Прошу отметить, что я прожил всего 75% от полагающегося мне срока. Прикрыв дверь, он нахмурился и спросил меня. «Я надеюсь, по вчерашней краже будет отказник?» «Пока нет». «Зачем же ты зарегистрировал? У нас как раз сейчас самый низкий процент раскрываемости». Отмечу сразу, что даже если наше отделение выходило на первое место по итогам года, мухомор все равно стонал, что у нас самый низкий процент. «Ты как хочешь, а чтобы глухаря не было, либо отказывай, либо раскрывай», — снова произнес он. «Что там, баба какая-то на подозрении? Вызови ее и надави». Поделившись со мной этим ценным советом, мухомор вышел. Интересно, — подумал я, — что он имел в виду под словом «надавить»? Может, положить на раскладушку и надавить столом или сейфом? Надо подумать. До назначенной мной первой встречи оставался еще час. Я сходил пообедать в общественную столовую, отравился там рыбной котлетой, вернулся назад и сел строчить бумаги. Ровно в назначенный час в дверь постучались, и вошел быкообразный молодой человек. Недавно у меня появилась дурная привычка сравнивать своих посетителей с какими-нибудь животными. Про себя, конечно. Ну так вот, Харитонов Олег чем-то напоминал быка. Черная шевелюра, оттопыренные уши, толстая шея и, возможно, рога. Но это без его супруги сказать я не мог. Несмотря на молодой возраст, он уже страдал одышкой и постоянно потел. Когда он сел, я спросил: «Вы, надеюсь, уже в курсе всего случившегося?» «Да, да». «Каково будет ваше мнение по поводу этой истории?» «У меня пока нет никакого мнения. Я думал, вы разберетесь в том, что произошло». «Это, конечно, мне льстит, но я не могу, побеседовав с потерпевшим, тут же найти вещи. Кто, кроме вас, знал, что Борзых будет хранить аппаратуру у себя?» «Никто». «Совсем? Совсем?» «Нет, так не пойдет. Вы сами не хотите себе помочь. Подумайте, не спешите». «Понимаете, я уверен, что никто. Я же еще не совсем склеротик». «Ну хорошо, нет, так нет». «Ну а Борзых вы доверяете?» «Игорь, я почти с детства знаю. В одном дворе росли. Неужели он меня подставит?» «Да он сам места не находит. Как вы можете такое думать?» «А, к примеру, не вернет он вам через неделю Витьки? Что тогда?» «Ну, тогда я не знаю. Ущерб понесем, значит, обидно. Только договор с фирмой заключили. Черт, помещение под склад не могли найти. Знаете, как с этим сейчас трудно. Представляю. Я не понял, а что, Борзых не будет возмещать вам ущерб?» «Да вы знаете, я как-то с ним об этом еще не говорил, но, наверное, возместит хоть частично. Да что вы, Игорь, человек, он и с оформлением нашим помогал, и с деньгами выручал без процентов». «Понятно. Давайте так договоримся. Если вы чего-нибудь вспомните, то позвоните. Хорошо?» «Ладно, помогите, пожалуйста. Я в долгу не останусь». «Ну вот, опять начинается», — подумал я. «По идее, у меня в кабинете уже вместо Рэмбо должен был бы Рембрандт висеть. Причем подлинник, купленный на деньги благодарных потерпевших. А сам я не на трамвае разъезжать должен, а на Мерсе. Спасибо, на меня государство содержит, поэтому лучше налоги платите, и все окей. Я вам позвоню еще». Я указал на дверь, дав понять, что аудиенция закончена. Харитонов еще раз вытер пот и вышел. Я задумался. Надо сразу определиться, на что работать, на отказник или на раскрытие. Это немаловажный вопрос. Кражонка готовилась тщательно, и на шару Видиков не найдешь. Где пахнет миллионами, там шара не пройдет. Отказать, пожалуй, проще. Накопать чего-нибудь на Харитонова или Борзых, чтобы в прокуратуре убедились, что все это туфта, никакой кражи не было, а они между собой разобраться не могут и впутывать в милицию. Ну, пожалуй, так и сделаю. Ну, а если зацепочка будет, тогда, может, и аппаратуру найду. В двери снова постучались. Я вежливо отозвался. В мои хоромы зашла особа лет 25, внимательно осмотрела стены, недовольно фыркнула и, не спрашивая разрешения, села на стул. «Вызывали? Я Пирогова Галина». «Да, да, сеньора, здравствуйте». До начала нашей беседы я хотел бы предупредить, что она будет носить конфиденциальный характер, без всяких протоколов и записей, и надеюсь, что она пройдет в теплой, дружеской атмосфере». Галя опять фыркнула. Из манер ее было ясно видно, она была интеллигентной девушкой и в очередях «куды прешь» не кричала. Симпатичная личка со вздернутым носиком, малая полоска губ и длинные распущенные волосы с мягким завитком. Кто-то мне говорил, что такая прическа называется «Ниагарский водопад». И вообще, глядя на Галю, я вспоминал верные слова, что ничто так не красит женщину, как перекись водорода. «Меня интересует одна ваша подруга, Катя Морозова. Может, помните?» «Ха! Еще бы эту сучку не помнить, невзирая на свой интеллигентный вид», — ответила Галя. Такое начало меня обрадовало. Если лучшая подруга лучшую подругу сучкой называют, значит, можно рассчитывать на что-нибудь интересное. Всегда хорошо, когда люди находятся в неприязненных отношениях. Для уголовного розыска, конечно. Такого друг о друге наговорят, заслушаться можно. А особенно если каждой стороне поддакивать и выражать искреннее возмущение действиями другой. Чем вызвана такая любовь к названной мною особе? Зараза! Да у меня всю квартиру из-за нее выставили! Интересно. Давайте поподробней. Галя наморщила лобик, а затем почти в точности изложила историю, случившуюся с Борзых. Не виделись с Катей года 3, потом она позвонила, пригласила в ресторан, мол, нужна пара, есть 2 хороших мальчиков, потом Невский, сауна, позднее возвращение домой и обнаружение обворованной квартиры. Муж в это время был в море. Как будто кто-то знал. Вынесли аппаратуру, кожу, золото, посуду. В милицию, конечно, обращались, но результатов нет. «Хочу кое-что уточнить», — сказал я, выслушав ее историю. «В школе вы были близкими подругами?» «Не очень. Я поэтому удивилась, когда она мне позвонила». «Вы ее после этой истории видели?» «Да, один раз случайно. Она поклялась, что не при делах, но я-то знаю, она и в школе нечиста на руку была. Как пришла в наш класс из интерната, так кражи начались. То денег, то косметики, то вещичек мелких. Мы ее предупреждали, но, сами знаете, не пойман, не вор. А она все время отказывалась». «Когда эта история приключилась?» «Где-то 1/2 назад». «Она говорила тогда, чем занимается, кроме хождения по ресторанам? Я имею в виду учебу, работу». «Да вроде нет. Говорила, кажется, что торгует в ларьке или в шопе каком-то, но я не помню где». «Ребятка вы запомнили?» «Да, одного Вадиком звать, второго Толиком». «Они исчезали в течение вечера и ночи?» «Нет, вроде. Все время вместе были». «Странно. Дверь ключом была открыта?» «Да, и ключи, а потом в сумочке нашла, где они лежали». «Сауна где была, не помните?» «Кажется, на Гражданке. Там комплекс спортивный». «Сексуально спортивный, как и Борзых, поддел я Галю. Опишите мне, ребят». Галя еще раз фыркнула и назвала приметы. Я старательно записал их в блокнотик. «Вадик, Толик, не говорили случайно о себе чего-нибудь интересного?» «Да нет. Хотя, постойте. Вадик сказал по пьяни, что скоро на сборы уезжает. Я так и не поняла, на какие. Наверное, военные». «Или спортивные», — подсказал я. «Еще вопросик. Имена Наташа и ее муж Сережа вам ничего не говорят в контексте нашего разговора о Кате? Возможно, они имеют притяжение к станции Владимирская». Галя вздернула носик к потолку. «Вы знаете, в ресторане на ней платье такое было, оригинальное, все в блестках. Я спросила, где она оторвала, а Катя сказала, что у нее портниха есть в ателье на Владимирской. Может, это и есть?» «Может». «Вы перед мужем как-нибудь обставлялись по поводу кражи?» «Конечно, он у меня ревнивый. Наврала, что ключи на работе сперли». «Прекрасно. Больше ничего про Катю не вспомнили?» «Нет, кажется». «Где она живет, вы не знаете?» «Где-то в центре». Я решил закруглиться, потому что не мог длительное время сидеть без дела в обществе симпатичной женщины. Галя встала, одернула платье, поправила челку Ниагарского водопада и шагнула к двери. Вдруг она повернулась и сосредоточенно взглянула на меня. «Да, вот еще. Это я вам по большому секрету скажу. Я недавно одну подругу свою встретил, она тоже Катьку по школе знала. Так вот мы посплетничали, и она мне по секрету сказала, что видела Катьку. Знаете где? В КВД, кожно-венерологическом, городском. А потом, когда у врача была, карточку ее на столе увидела. Знаете, что у Катьки было? Хроническая гонорея.